Глава 5. Фрагмент служебной записки от казначея клана ветеранов. После окончания подсчета трофеев, финальная картина выглядит следующим образом. Замок класса «Бастион» – 3 400 000 золотых. Артефакт защитного купола класса «Колосс» – 1 600 000 золотых. Стационарные накопители маны – 41 штука, все разряжены, из них 24 необратимо повреждены. 1 700 000 золотых. Замковая казна – пуста. В кабинете коменданта обнаружен замаскированный сейф с 220 тысячами золотых. На складах и в клан-хранах найдено ингредиентов – алхимических, оружейных, кузнечных и других – 122 311 условных единиц. Среди них раритетных – 1311, эпических – 14, на общую сумму – 423 тысячи золотых. Готовой продукции мастерских – 1488 предметов, среди них раритетных – 36, на общую сумму – 172 тысячи золотых. Эликсиры – 14 670 штук, среди них раритетных – 212, эпических – 2, на общую сумму – 155 тысяч золотых. Различные расходники – стрелы, болты, метательные ножи, топоры, сюрикены и так далее – 153 300 штук на сумму 19 тысяч золотых. Все остальное – крафтовое и фортификационное оборудование и тому подобное – 611 тысяч золотых. Отдельные вещи, выпавшие из убитых противников, по традиции принадлежат бойцам и в ведомости не отражены. Исключение – 8 предметов, взятых с пятнистых, переданы особому отделу. Общая сумма добычи в золотом эквиваленте – 8 300 000 золотых. Расходы на рейд – 155 000, а также наемникам – 70 000, дроу – 200 000, выплаты Глебу – 1 240 000. Мое мнение, Семен Андреевич, рекомендую занизить стоимость добычи на 15% и завысить непробиваемые позиции расходников на 20%. Это позволит уменьшить выплату Глебу до 1 030 000. Мнение особого отдела. Стас, поддерживаю Семена Андреевича, миллиона юноши с головой. Резолюция. Череп. Возражаю. Всплывет, не отмоемся. Участие Глеба практически утроило нашу добычу. Без его блицкрига в лучшем случае нам бы достались голые стены. Выплатить по полной и подумать о премировании. Конец фрагмента. На утреннем совещании народу присутствовало меньше, чем обычно. Дел было не в проворот, спать практически никто не ложился. Ветераны крепили обороноспособность замка, занимались дипломатией, сбором и подсчетом трофеев, встраивали приобретения в логистику клана. В малом холле, практически не пострадавшем при штурме, разместилось человек 15. Офицеры терли усталые глаза, кофе уходило литрами, а перламутровый дым висел под потолком, вызывая неуместное чувство праздника. Череп морщился, но терпел. Я тоже клевал носом. Всю ночь замок гудел, как высоковольтный трансформатор. Трофейная команда засовывала нос в каждую дыру, вплоть до простукивания стен. По щелям ловили и сортировали последних затихарившихся пленников. Увлеченный волной всеобщего энтузиазма, спать я так и не лег, о чем сейчас жалел от чистого сердца. Один лишь хомяк внимательно слушал очередного докладчика и жадно конспектировал на полях моей памяти, выделяя особо важные моменты красным карандашом. Офицер-аналитик подбивал поступившие доклады и озвучивал рекомендации, выработанные его группой. Обороноспособность замка восстановлена на 20%. Полностью заряжены 3 накопителя. Идут переговоры с Альянсом о временном выделении магов в качестве генераторов маны. К сожалению, из-за слишком быстрой откачки энергии, тут офицер осуждающе посмотрел на меня. Больше половины уникальных кристаллов на сумму 2 400 000 золотых оказались уничтожены. Я настоятельно рекомендую выделить средства и заказать дополнительные накопители. Череп отмахнулся. «Мы не миллионеры, а клановая казна не бездонная. Есть более приоритетные статьи расходов. Даже с оставшимися кристаллами купол на голову превосходит тот, что стоит у нас в Восточном замке. И кого из котов осенила столь замечательная идея ставить защиту на 3 класса выше, чем сам замок? Купол-колосс в бастионе. Даже не в твердыне или хотя бы цитадели, а бастионе. Впрочем, спасибо им за это, как, кстати, и Глебу. Без его помощи мы бы бесконечно долго бились головой о защиту, едва перекрывая уровень ее естественной регенерации, веселя котов и позорясь на весь кластер. «Стас, это твоя недоработка!» Особист буркнул привычное «виноват». При этом, правда, демонстративно и недоуменно сложил брови домиком, мол, не всеведущ, за сутки шпиона не внедришь. Повинуясь разрешающему кивку, докладчик продолжил. Ремонт всех автоматически нерегенерируемых повреждений, нанесенных строением при штурме, уже начат и будет завершен к вечеру. В принципе, улучшить фортификационные возможности замка мы не можем, он и так апнут до максимума. Бастион – это его предел. Высота стен, хиты всех элементов, количество башен – все раскачано до упора. Можно поставить малые защитные купола на отдельные участки, типа главных ворот. Но тут я солидарен с котами. Это явная перестраховка. Череп пробурчал. Учитывая фактор появления высшего заклинания, это скорее новая реальность. Организуйте, кстати, утечку информации о внедрении нами агента к котам и получении доступа к защитному артефакту. Глеба надо прикрыть, а союзников успокоить. Возможность взлома купола в течение нескольких минут переворачивает всю стратегию клановых войн. Слухи о молниеносных захватах замков доходили до нас и из других кластеров. Вполне возможно, что Глеб не единственный обладатель такой вот мегаплюшки. Еще, дайте задание на скупку всех появляющихся в продаже эликсиров обновления. Теперь это абсолютно стратегический продукт, цена которого не имеет значения. Решение многих ситуаций будет тупо зависеть от того, есть у тебя такое зелье или нет. Я подумал и мысленно согласился с генералом. Тут же связался со своим автоброкером и дал задание мониторить рынок на предмет дефицитного эликсира. В случае обнаружения – выкупать по цене до 20 тысяч золотых. Вот такой вот я коварный тип. Прерванный докладчик продолжал отчитываться. Как вам, наверное, известно, замок 5-й категории позволяет найм неписей по формуле 200 минус категория, умноженная на 20, то есть до 100-го уровня включительно, на сумму 2% от официальной залоговой стоимости, что в нашем случае составляет 68 тысяч в месяц. 90% от суммы ушло на стражу, в основном лучники и операторы баллист. Разумеется, что расценки при найме через замковый интерфейс на порядок гуманней, чем ценники независимых наемников. Остаток средств разделен между обслугой и ремонтниками. Семен Андреевич настоятельно рекомендует как можно скорее понизить общий уровень тревоги по клану и распустить 2/3 стражи. Сейчас содержание всех 4 замков обходится нам в более чем 200 тысяч. Альтернативным решением может быть временное увеличение кланового налога, с 5 до 10% от нафармленного. Также хочу обратить внимание, что количество членов клана растет гораздо медленнее, чем территории и недвижимость под нашим контролем. Из-за этого приходится размазывать наличные силы все более тонким слоем. Отдел аналитики рекомендует остановить дальнейшую экспансию и сосредоточиться на поиске новых сорвавшихся. Более того, мы настоятельно призываем пересмотреть концепцию подбора кадров и обратить пристальное внимание на людей, обладающих игровым, а не боевым опытом. Вообще, эта идея принадлежит начальнику особого отдела. Предлагаю выслушать его лично. Череп хмуро посмотрел на Стаса. «Говори, майор!» Контрразведчик встал и уже открыл было рот, но тут раздался негромкий хлопок телепорта, и в помещении появился белый чебурашка. По-хозяйски оглядевшись и удовлетворенно кивнув, он, не обращая никакого внимания на присутствующих, ухватил ближайший стул и поволок его к камину. «Ну твою же мать!» Раненым медведем взревел Стас и, выхватив молниеносным движением клинок, метнул его в пушистую спину. Хлоп-бум! Чебурашка в последнее мгновение ушел микропорталом за спинку стула, а метательный нож глубоко вонзился между лакированными завитками. Стас продолжал бушевать. «Скотина ушастая, я так надеялся, что хотя бы тут тебя не будет. Больше всего я мечтаю увидеть в трофейном зале твою плюшевую голову на каминной полке!» «Отставить истерику!» Генерал поднялся во весь свой могучий рост. «Эй ты, чебурашка! Или кто ты там на самом деле? Слушай сюда!» Белая мордочка с черным треугольным носом и оскаленными зубами осторожно выглянула из-за стула. Я тут же взял ее в цели указания. Если что, разрушающее прикосновение не промахнется, а это минус 500 хитов. Мало не покажется. Генерал тем временем продолжил. «Значит так, раз уж мы живем под одной крышей, то будь добр соблюдать правила общежития. Правило номер один. Ты удаляешься по первой же просьбе». Чебурашка протестующе зарычал, показывая немаленькие иглы белоснежных клыков. «И не скалься мне тут! О правиле номер два сообщу позже, не придумал еще. Альтернатива проста. Тебя будут валить всегда и везде, не переставая. И возрождайся сколько хочешь, да хоть через минуту. Твоя жизнь будет состоять исключительно из надписей «Вы пали в бою» или «Что там у вас неписей пишут?» Я не спрашиваю твоего мнения, а сообщаю условия. Через 30 секунд тебя тут не должно быть. Если так нужен камин, для тебя всегда будет гореть очаг в трофейном зале». Генерал улыбнулся своему остроумию и позвонил в колокольчик. Дал команду вошедшему слуге растопить камин в трофейном, причем лучшими березовыми дровами. Чебурашка переводил злобный взгляд с одного присутствующего на другого, затем рыкнул явно что-то матерное. Хлопок телепорта. Зверюга появился на столе прямо перед особистом. Удар когтистой лапы по дымящемуся кофейнику. Мат Стаса и второй хлопок телепорта раздались одновременно. Чебурашки в зале больше не наблюдалось. Дипломатия канонерок в очередной раз доказала свою результативность. Контрразведчик вытирал лицо салфеткой и грозился прибить чьи-то уши у себя над кроватью. «Занятная хрень этот чебурашка. Меня он особо не напрягал, пусть у ветеранов голова болит. Я же сейчас испытываю непривычное чувство одиночества. Минуту назад поступило подтверждение от Дроу-банка о переводе на мой счет 1 240 000 монет. Хомяк лежал без сознания на куче виртуального золота, а я, мысленно отняв нолик, пытался себе представить сумму в 100 с лишним кусков вечно зеленых. Это же новенькая двушка в неплохом спальном районе. Благо, что по итогам кризиса ввода драконовских налогов на роскошь и жилой метраж, а также очередного повышения расходов по ЖКХ, цены на столичную недвигу заметно просели. Хотя куда мне теперь эти московские бетонометры? За эти деньги и тут можно прикупить вполне себе особнячок в изначальном или ясном городе. Поразмышляв еще немного, решил таки прикрыть себя и маму от наездов коллекторов из Реала. Дал банку команду обналичить 30 тысяч голды. На 2 месяца платежей по кредитам хватит, а там будем думать. Заодно сделал зарубку в памяти. Купить элики характеристик и талантов. Пора вкладывать золото в себя. Да и экипировочку сменить в соответствии с уровнем благосостояния. Нехитрая математика подсказывает, что мне понадобится 7500 золотых каждые 5 дней, что даст 1 единицу таланта и 5 свободных характеристик. Ух, забурею, буду ану наху щелбаны мимоходом отвешивать. Особист к тому времени привел себя в порядок и заговорил. Значит так, вначале факты. В сравнении с топ-10 кланами мы начинаем отставать в гонке вооружений. Количественно мы растем медленнее, чем оппоненты. К тому же средний уровень воинов боевого крыла ниже, чем уровень бойцов кланов на идентичных позициях. Вы, наверное, обратили внимание, что практически все наемники были немного, но выше нас, я уже не говорю о пятнистых. Проблема в том, что мы просто живем в этом мире, наслаждаясь свободой, молодостью и неожиданным здоровьем. Висим по кабакам, заводим романы, рубимся на арене, возимся с дипломатией. Да, мы качаем нашу молодежь и фармим сами, в среднем по 3 часа в день. А что тем временем делает сорвавшийся школьник или, не дай бог, игровой задрот? Да они же не вылазят из данжей. Получив возможность играть до тех пор, пока дым из ушей не пойдет, они доказывают всем и вся свою крутизну, делая практически единственное, что умеют – качаясь. На выходе – 16-летние анунахи 200-х уровней. По расчетам аналитиков, на длинной дистанции ситуация выправится, и клан удержит место в топе за счет дисциплины, глубокого планирования, четкой иерархии и мощной внутренней структуры. Но сейчас мы начинаем проседать в рейтингах. Нужно вдвое увеличить время, отведенное на раскачку основных бойцов, подмять под себя несколько разноуровневых донжионов для создания относительно безопасных локаций и максимально быстрого набора опыта. Стас перевел дух и оглядел присутствующих. Народ проникся серьезностью поднятых вопросов. Генерал сидел, нахмурившись, тихонько постукивая пальцами по столу. Особист продолжил. «Это первое. Второе. Мы недостаточно гибкие. Медленно и неохотно расстаемся с зачастую мешающим нам опытом из реала. Пример – мой недавний прыжок носом в пол, приписки, имитирующим М-гранату. Мысли, откуда тут граната и собственное бессмертие, не остановили наработанные рефлексы. А ведь пленник мог уйти. То же самое и в бою. Ночной штурм показал это наглядно. Нам не хватает гибкости и творческого мышления. Мы связываем себя рамками физического мира и классическим боевым планированием. Как нас красиво переиграли, выдергивая пленников из-под носа. Это мир меча и магии, мир тысячи неожиданных возможностей. Для того, чтобы обеспечить победу и выполнить поставленную задачу, уже недостаточно иметь численный перевес, эшелонировать войска, наладить взаимодействие и составить 20 планов развития ситуации. Этого мало. Нам нужна свежая кровь. Нужны ветераны сетевых баталий. Люди, которые просто по-другому мыслят. Наш средний боец имеет всего 2 месяца реального боевого опыта. Затем обстрел колонны, подрыв фугаса. И получите мало кому нужного инвалида. Чем он круче того же 20-летнего сорвавшегося студента, в жизни не державшего ствола, но 5 лет воюющего в ММО-РПГ? Приучить последнего к дисциплине, немного вправить мозги, и получим отличного воина, ценное приобретение для всего клана. Кто скажет, что стальные шлемы или рогачи – легкие противники? Молчите, дураков нет, это радует. А вы знаете, что этим пацанятам в массе своей и 18 еще нет? Вот и думайте теперь. По этому пункту у меня все. Генерал тяжело откинулся в своем кресле. В зале висела звонкая тишина, все напряженно переваривали услышанное. Я же старался стать как можно незаметней. Веты засветили передо мной свои слабые стороны, то ли на минуту забыв о присутствии формального чужака, то ли считая, что я на прочном крючке, и повязаны мы все намертво. Наконец череп заговорил. «Согласен, Стас. Готовь развернутую аналитическую справку. Будем вырабатывать план действий. Какие именно люди нам нужны? Как их включить в нашу структуру и приучить к армейской дисциплине? Что мы можем им дать и чем заинтересовать? Проработай все вопросы. Срок у тебя неделя. Так, что у нас дальше? Масс-медиа. Шумят?» Стас молча кивнул, торопливо глотая горячий кофе. «Не такая уж у ветеранов и дубовая дисциплина. Происходящее мало напоминало тупое чиноподчинение. Люди ведут себя раскованно, без формального «виноват, дурак, исправлюсь». Обстановка достаточно творческая и рабочая. В этом смысле веты мне очень симпатичны. Информационное противодействие началось практически мгновенно. Видимо, вступил в действие один из заранее подготовленных сценариев. Нас обвинили в неспровоцированной агрессии, в раскачивании лодки и планах покорения всего кластера. Как известно, чем чудовищнее ложь, тем легче в нее поверить. Волну гнали по всем каналам. Форумы, прикормленные барзописцы, давление со стороны сильных кланов. Однако, вскоре после захвата замка, прессинг стал спадать, постепенно сходя на нет. Наш противник прекрасно понимает, какие доказательства мы получили на руки, и не хочет вынуждать нас оправдываться, придавая огласке пласт вскрытого компромата. Генерал удовлетворенно качнул головой. «Какие рекомендации групп противодействия и аналитиков?» Стас с сожалением глянул на пустую кружку и опрокинутый кофейник. Кто-то из понятливых офицеров привстал, передавая почти полный сосуд стимулирующего напитка. «Дерьма в вентилятор накидали порядочно, отмываться нам все равно придется. Днем проводим пресс-конференцию с представителями Альянса и топ-кланов. Светим доказательства пыток и работорговли, вводим на экскурсию в подвал, даем пообщаться с захваченными пленными и бывшими рабами. Среди освобожденных несколько человек полностью в овощеподобном состоянии. Это должно впечатлить любого сомневающегося. Как всем, наверное, известно, было захвачено 68 человек. Позже выяснилось, что 20 среди них – это бывшие клиенты подвала и Василька, который, к сожалению, не найден. Среди пленников оказался еще один очень интересный тип. Не последняя шишка из олдеров. Громко ругался матом, грозил карами небесными. Ребята его, правда, помяли слегка, но ведь и базар фильтровать надо. На вопросы, что он делает в замке котов, ночью и без охраны, неубедительно лопочет о подготовке переговоров и статусе стороннего наблюдателя. Как уже докладывал ранее, от олдеров поступило ультимативное требование вернуть Толстосума, что и было незамедлительно выполнено по получении соответствующей команды. Из котов взяли только нижнее и среднее звено. Сейчас склоняем к сотрудничеству, информация нужна как воздух. Но многого ожидать не стоит. Самые жирные караси ушли еще вчера, сразу после побега Глеба. Стас сделал паузу, а я поднял руку, вклиниваясь в монолог и желая высказать пойманную за хвост мысль. «Говори», — дал добро генерал. «Может, стоит объявить владение астральным камнем вне закона, обнаружившему – премия, скрывшему – наказание, во избежание, так сказать?» «Дельно», – согласился Череп. «Аналитики, возьмите вопрос на доработку. К пресс-конференции черновая концепция должна быть готова. Теперь по пятнистым. Нарыли уже что-то?» «Крохи. Неизвестный гибридный класс. Смесь Роги, Пала и Волшебника со специализацией в лед. Комбинация убойная. Заточенная, правда, под быстрые неожиданные операции с активным использованием стелса. Это все наводит на определенные мысли. Слишком уж удачно вписывается инструмент под нужды всяких силовых спецслужб. То, что они оставят Друмир без внимания, я не верю. А в свете постепенного обретения миром независимости стоит ожидать увеличения их интереса как бы не на порядке. Кстати, среди электронщиков давно ходит такая мулька, что во все микросхемы и процессоры выше определенного уровня сложности производителями по требованию Госдепартамента встроены закладки, позволяющие перехватывать управление чипом. Подается кодовая команда со спутника и хлоп, и все рации, телефоны и компьютеры благополучно тухнут. Это одна из причин, почему для космоса и РВС запрещено использование неотечественной электроники. Чем-то похожа ситуация у сотовых и вернетовых провайдеров. Они обязаны по закону устанавливать оборудование для прослушивания и контроля абонентов. Отсюда вывод. Почему бы тем же ЦРУшникам или АНБ не пробить скрытое постановление о предоставлении им специальных инструментов для работы в Друмире? Спецкласс, экипировка и так далее. Об этом говорят и те несколько предметов, что чудом удалось выбить с пятнистых. Пока рейтинг у них очень невысок. Из шмота ничего так и не упало, скорее всего, он тупо привязан к владельцу. Валилось лишь содержимое сумок. Так вот, все предметы ранее нигде не встречались, а их названия говорят о неигровом происхождении. Как вам? Рацион 6, стимпак универсал, интпакет большой, метательный клинок с ядом номер 9. Тут виден структурный подход и работа разрабов под чей-то заказ. Кстати, сразу всплывает версия номер 2. Пятнистые – это внутреннее силовое подразделение админов. Но смысл всей движухи для меня остается загадкой. Почему не были применены административные методы решения проблемы? Непонятно. Стас развел руками, показывая, что у него все. Череп задумчиво постукивал кинжалом по кружке, а остальные офицеры тихонько переговаривались, обсуждая услышанное. Появление неизвестного вектора силы волновало меня не меньше, чем Ветов. Если государственные силовики будут иметь такую фору перед обычными сорвавшимися, то ничего хорошего из этого не выйдет. Абсолютная сила развращает и рвет тормоза. Это мы уже видели на примере котов. Встал один из аналитиков, непрерывно отслеживающих информационные каналы. «Генерал, опубликована информация о самороспуске клана котов. Два оставшихся замка выставлены на аукцион. Формально ни клана, ни их имущество больше не существует. Победа?» Генерал сплюнул. «Сбежали, твари! Кто сможет, сделают себе новых персонажей. Те, кто в срыве срулят, по традиции, в английский кластер. Так, под запись, занести всех котов в кос-лист клана. И вечером на конференции настоятельно порекомендуем сделать всем то же самое». Дальнейшее обсуждение касалось уже совсем мелких клановых вопросов. Поэтому, извинившись, я тихонько шмыгнул за дверь. Поразмышляв секунду, нужно ли мне тут что-то еще, я активировал телепорт и перенесся в восточный замок. Зевая, доплелся до своих апартаментов, с удовольствием обнаружил отсутствие Чебурашки и завалился спать. Проснулся уже под вечер, когда в дверь тихонько прокралась, знающая мои вкусы Таня, и поставила перед самым носом большую тарелку оливье. К тому времени я и так уже спал в полглаза, поэтому любимую нямку учуял со второй молекулы. «Ужин в постель», — прокомментировала девушка, наливая квас в глиняную кружку. «Рубай давай, потом расскажешь подробности, как оно было, а то я только желтой форумной прессой давилась. У особиста извращенная фантазия, такие странные запросы заставлял мониторить». Я уже заканчивал пересказ новостей, когда пришло сообщение от Кирилла. «Прива, ты в Восточном сейчас? Можешь в малый зал подойти?» Отбив окей, повернулся к девушке. «Тань, идем, познакомлю тебя с Кириллом. Прикольный парень, к тому же в срыве. Наш человек теперь». Спустились в зал и замерли на пороге, не решаясь войти. У распахнутого окна стояла девушка с застывшим взглядом. Та самая Леночка из замка котов. Даже не знал, что удалось ее спасти. Рядом бестолково суетился Кирилл, подозрительно блестя мокрыми глазами. Увидев нас, он приложил палец к губам и, шепнув что-то успокаивающее девушке, торопливо подошел. Крепко пожав мне руку, произнес: «Спасибо, брат. Вовек не забуду того, что ты сделал». Я отмахнулся: «Забудь». Показал глазами на Лену. «Как она?» Кирилл шмыгнул носом. «Никак. Игнорирует все. Возьмешь за руку, веди куда хочешь, как теленка неразумного. Дашь яблоко, ест, а положишь на стол, сидит не замечая». Глаза Тани наполнились влагой, и она прикрыла рот руками. «Это та девочка, что ты рассказывал? Лена, да? Которую насиловали?» Ответил Кирилл. «Док ветеранов говорит, что изнасилования, скорее всего, не было. Она не пугается при просьбе снять что-то из предметов одежды, просто игнорирует. Док говорит, что от стресса, переживаний или сильного испуга девочка замкнулась внутри себя, наглухо закрыв все окна и двери и выбросив воображаемый ключ. А теперь вот не может выйти наружу». «Ребята, надо что-то делать, так нельзя», – громко прошептала Таня, хватая нас за руки. Мы синхронно кивнули. «Доктор считает, что нужны положительные эмоции, забота и внимание. Или сильный эмоциональный шок, очень желательно, чтобы положительный. Вот, хочу вывести ее за стены. Может, где-то есть место красивое? Я ведь тут не знаю ничего». «Есть», — согласился я. «Полянка невдалеке. Там всегда солнечно, цветы и зайцы неагрессивные шныряют. Ты уже перебиндился в замке? Хорошо, бери Лену, пойдем потихоньку». «Только этого мало. Есть у меня одна мысль. Расскажи все, что ты о ней знаешь. Самые мелкие подробности». Реализация моей идеи взяла еще сутки и обошлась мне в 20 с лишним тысяч золотом. Хомяк молча, по первой же просьбе, выдал требуемое. На святое дело не жалко. В это тихое солнечное утро наша дружная компания сидела на полюбившейся поляне. Бабочки неслышно порхали над мокрыми от росы цветами, а Кирилл отловил маленького зайчонка и вручил его Лене. Девушка все так же была замкнута в себе, однако уши зайцу задумчиво перебирала, лаская притихшего грызуна. К сожалению, это был весь прогресс, которого нам удалось достичь. Невдалеке раздались тихие голоса и шелест приближающихся шагов. Я напряженно замер, сердце частило, выдавая не меньше 200 ударов. Таня в волнении скомкала и прижала к груди недоплетенный венок. «Сейчас». «Леночка!» – позвал негромко женский и какой-то уютно домашний голос. Девочка вздрогнула и неуверенно повернула голову. Ее глаза широко раскрылись, мгновенно наполнились влагой, и мокрые дорожки перечеркнули щеки. «Мама? Мамочка?» Она вскочила на ноги. С ее платья упали собранные цветы, а испуганный зайчонок сиганул в сторону. Путаясь в юбке и спотыкаясь на бегу, девочка бросилась к опустившейся на колени и протянувшей руки плачущей фигуре. «Мамочка, где ты была? Я так ждала!»